Глава 22. Шрайк. Сталкер только сейчас появился? Или уже давно стоит и смотрит, как они припираются, сам словно каменный на усыпанном камнями склоне? Он шагнул вперед, и сырая трава задымилась под его ногой. «Они мои!» Пираты быстро развернулись к нему лицом. Пулемет «Мэкс» выпустил в железного человека очередь трассирующих пуль. Ручная пушка «Мунго» проделала несколько черных дыр в его броне, а «Эймс» вовсю палил из револьвера. Шрайк стоял неподвижно, чуть покачиваясь под шквалом огня. Потом медленно двинулся вперед, пригибаясь, как будто шел против сильного ветра. Его пальто было изорвано в клочья, пули отскакивали от брони. Из проделанных пушкой дыр текла какая-то жидкость, не то кровь, не то машинное масло. Он вытянул вперед руки. Пуля оторвала один коготь, другой. Потом Шрайк дотянулся до Мэкс. Она издала булькающий хрип и рухнула в заросли жесткой травы. Эймс, отбросив револьвер, кинулся бежать, но Шрайк вдруг оказался у него за спиной. Эймс запнулся и встал, изумленно глядя на торчащие из его груди ярко-алые острия. У Мунго закончились патроны. Он отбросил пушку и выхватил саблю, но не успел замахнуться. Шрайк, схватив за волосы, запрокинул ему голову и перерезал шею одним ударом. «Том!» — сказала Эстер. «Беги!» Шрайк отшвырнул голову и шагнул вперед. Том побежал. Он не хотел бежать. Он знал, что это бесполезно и что нужно остаться рядом с Эстер, но его ноги действовали сами по себе. Все его тело желало только одного — быть как можно дальше от ужасной мертвой твари, надвигающейся на него с горы. Вдруг земля ушла из-под ног. Том шлепнулся в жидкую грязь, покатился и врезался в каменный выступ на краю той самой трясины, что затянула Крайслера Пиви. Том оглянулся назад. Сталкер стоял среди трупов, а над ним висела в небе воздушная гавань, пробуя моторы один за другим. Ее огни отражались холодным блеском на посеребренном луной черепе Шрайка. Эстер стояла напротив, лицом к нему. Она и не думала отступать. Том подумал, она старается меня спасти, выиграть время, чтобы я убежал. Но я не могу отдать ее на расправу. Так нельзя. Он отрешился от бесчисленных голосов своего тела, кричащих, что надо бежать, и пополз вверх по склону. «Эстер Шоу!» — услышал он голос Шрайка, невнятные и с перебоями, словно некачественная запись. Из дыр на груди сталкера со свистом выходил пар. В углах рта пузырилась черная слизь. «Ты меня убьешь?» — спросила Эстер. Шрайк утвердительно наклонил тяжелую голову. «Ненадолго!» «Как это?» Щель рта поехала вбок в улыбке. «Мы одинаковые с тобой. Я сразу понял, еще в тот день на берегу, когда нашел тебя. Когда ты меня покинула. Одиночество!» «Шрайк, я должна была уйти», — прошептала она. «Я не игрушка из твоей коллекции». «Ты была мне очень дорога». «Что-то тут не то», — думал Том, подползая к ним все ближе. «У сталкеров не бывает чувств. На уроках в гильдии объясняли, что все воскрешенные мертвецы безумны. Что там свисает из трубок у Шрайка на голове? Водоросли? Может, у него мозги заржавели?» В продырявленной груди сталкера искрило. «Эстер!» — проскрежетал Шрайк и тяжело упал на колени, так что их лица оказались на одном уровне. «Кром дал мне слово. Его слуги узнали тайну моего создания». У Тома мурашки побежали по спине. «Я отнесу твое мертвое тело в Лондон», — сказал Шрайк. «И Кром воскресит тебя. Твою плоть заменят сталью, нервы проводами, мысли электричеством. Ты будешь прекрасна. Ты будешь со мной навсегда». «Шрайк!» — фыркнула Эстер. «Кром не захочет меня воскрешать». «Почему? В новом теле тебя никто не узнает. У тебя не останется ни воспоминаний, ни чувств. Ты не будешь ему угрозой. Но я буду помнить за тебя, дочь моя. Мы вместе найдем и покараем Валентайна». Эстер засмеялась жутким безумным смехом. От него у Тома зубы свело. Он как раз дополз до того места, где лежал труп Мунго. Убитый пират все еще сжимал в кулаке тяжелую саблю. Том начал осторожно разгибать мертвые пальцы. Бросив быстрый взгляд, он увидел, что Эстер на шаг приблизилась к сталкеру. «Ладно», — сказала она, — «только Тома отпусти». «Он должен умереть», — возразил Шрайк. «Так мы договорились с Кромом. Ты не вспомнишь его, когда проснешься в новом теле». «Нет, Шрайк, пожалуйста, не надо», — взмолилась Эстер. «Скажи Крому, что он сбежал или утонул, или еще что. Сгинул где-то на поверхности, и ты не смог его принести. Пожалуйста». Том стиснул рукоять сабли, еще влажную от руки Мунго. Теперь, когда дошло до дела, он не мог вдохнуть от страха, не то что встать и выйти против сталкера. «Я не смогу», — думал он. «Я не воин, я историк». Но он не мог бросить Эстер, ведь она предложила за него свою жизнь. Он уже был так близко, что видел ужас в ее глазах. Видел, как сверкнули когти Шрайка, когда тот потянулся к ней. «Хорошо», — сказал Шрайк и нежно погладил Эстер когтями по щеке. «Пусть мальчишка живет». Он отвел руку для удара. Эстер зажмурилась. «Шрайк!» — заорал Том, бросая свое тело вперед и вверх. Саблю он выставил перед собой. Зеленый отсвет упал на его лицо. Шрайк с шипением развернулся ему навстречу. Железная рука отбросила Тома назад. Он почувствовал раздирающую боль в груди. Ему показалось, что его разорвали пополам, но Шрайк ударил запястьем, а не когтями. Том покатился по земле, задыхаясь от боли. Он ждал, что Шрайк сейчас кинется на него, и больше не будет ничего. Но Шрайк лежал на земле, а над ним склонилась Эстер. Единственный глаз Шрайка замерцал. Что-то взорвалось у него в груди. Вспышка, треск, и вверх потянулся тоненький дымок. Из дыры в груди Шрайка торчала рукоятка сабли. От нее сыпались искры. «О, Шрайк!» — прошептала Эстер. Шрайк убрал когти, чтобы она могла взять его за руку. В его распадающемся мозгу мелькали нежданные воспоминания, и вдруг он понял, кем был до того, как его положили на воскрешательный стол и превратили в сталкера. Он хотел рассказать Эстер, повернул к ней железную голову, но не успел выговорить ни слова. Смерть настигла его, и это было ничуть не легче, чем в первый раз. Огромное железное тело застыло в неподвижности, а клочья дыма унес ветер. Далеко внизу, в долине, трубили тревогу, и уже на гору поднимались всадники, встревоженные пальбой. Они несли копья и факелы, и вряд ли были настроены дружелюбно. Том попробовал встать и чуть не потерял сознание от боли в груди. Эстер, услышав его стон, бросилась к нему. «Зачем ты это сделал?» — закричала она. Если бы она его ударила, Том и то не так сильно удивился бы. «Он хотел тебя убить! Он хотел сделать меня такой же, как он!» — заорала Эстер и припала к Шрайку, сжимая его в объятиях. «Или ты не слышал, что он сказал? Он хотел подарить мне то, о чем я мечтала. Ни чувств, ни воспоминаний. Представь себе лицо Валентайна, когда я пришла бы за ним. О, но почему ты все время суешься, когда не надо?» «Он превратил бы тебя в чудовище!» Том тоже невольно повысил голос. Вся его боль и страх переплавились в ярость. «Я и так чудовище!» — взвизгнула Эстер. «Неправда!» Том через силу поднялся на колени. «Ты мой друг!» — рявкнул он. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» — орала Эстер. «А мне на тебя не плевать, нравится тебе это или нет!» — крикнул Том. «Думаешь, у тебя одной родители умерли? Мне так же одиноко, как тебе, и меня тоже душит злость, но я же не бегаю по свету, убивая людей, и не мечтаю превратиться в сталкера, а ты просто невоспитанная мямля, упиваешься жалостью к себе!» Но тут все, что он еще хотел высказать, застряло у него в горле, перейдя в изумленный всхлип. Он вдруг ясно, как днем, увидел город в долине, и воздушную гавань, и приближающихся всадников. Он увидел, как гаснут звезды, как застывает лицо Эстер с брызгами слюны на губах, и как его собственная тень мечется по окровавленной траве. Небо над утесами наполнил потусторонний свет, словно далеко на севере над поверхностью поднималось новое солнце.